Глава 12. Где эта рыжая? Алиса. Я тебе ясно сказала, нужно изменить сроки во всех 8 пунктах, а ты изменила только в 6. Эвелина произнесла это с нескрываемым раздражением. Я была абсолютно уверена, что она говорила о 6 изменениях, но спорить не стала. Какой смысл? Все равно придется переделывать. И чего она такая злая и раздраженная? Пара дней как вернулась, а уже устала. Или дело не в усталости? Может, она прослышала о предполагаемой невесте Глеба Максимовича? Если и так, то точно не от меня. Я держу рот на замке и сплетни не разношу. Естественно, ее плохое настроение на начальство не распространяется. Отчитав меня, Эвелина направилась к кофемашине и принялась колдовать над очередной чашкой кофе для босса. Она еще только собиралась отнести кофе Глебу Максимовичу, а на ее губах уже играла благожелательная улыбка. Я удалилась в свою просторную конуру, как обычно, оставив дверь приоткрытой. Нельзя же отнимать у себя единственное развлечение. Наблюдать за тем, как Эвелина отшивает посетителей, это все равно, что смотреть захватывающее шоу. Конечно, в большинстве случаев она одерживает верх, но иногда встречаются упрямые экземпляры. И наблюдать за их перепалкой с Эвелиной бывает забавно. Не успела Эвелина вернуться из кабинета босса, как в приемной нарисовался новый посетитель — Алекс Васин. Вошел, окинул взглядом пустой стол секретарши, притормозил. Странно. Я была уверена, что он войдет к Глебу Максимовичу без предупреждения и без стука. А он, кажется, хочет сначала пообщаться с Эвелиной. А вот и она. Улыбается ему приветливо, никакого раздражения, никакой злости, почти как Глебу Максимовичу. Видимо, она не знает, что он на ножах с боссом. Иначе вела бы себя по-другому. «Добрый день», — пропела Эвелина. На что Васин ответил не очень приветливо и даже грубо. «А я думал, вы уволились». «Я была на больничном». Преданная секретарша босса сохраняла на лице доброжелательность, но я видела, как сдвинулись ее брови. Ей явно не понравилось предположение об увольнении. И тут Алекс Васин произнес: «Пока вас не было, тут работала одна рыженькая». «Это он обо мне?» «Рыженькая. Да, я сейчас именно такая. Все никак не привыкну. Так же, как и к имени. Иногда меня зовет кто-то из коллег, а я не откликаюсь. Поэтому некоторые думают, что я глуховата». «Алиса?» — удивленно спросила Эвелина. «Ага, Лиса, Алиса». «Сам он — Лиса. Не надо приклеивать мне животные клички». Я затаилась. К чему он вообще завел разговор обо мне? Хочет нажаловаться Глебу Максимовичу на мое поведение? Ну-ну, пусть жалуется. Он же не знает, что я хамила и вредничала по просьбе босса. «Так вы недавно приходили?» Это снова Эвелина. «Да, забегал. Смотрю, вас нет, а вместо вас это... Алиса. Думал, вы уволились. Расстроился». Эвелина засияла. Лица Васина я не видела, он стоял ко мне спиной. Расстроился он, значит. И я знаю, кто именно его расстроил. Ну что ж, зато теперь все на своих местах. Эвелина вернулась, я больше не мозолю ему глаза и не пью кровь, так что пусть радуется. Алекс Васин прошествовал в кабинет босса, а я снова уткнулась в монитор. Мне захотелось встать и захлопнуть дверь, чтобы он при выходе меня случайно не заметил. Но я благоразумно решила, что он и так меня не увидит, если я не буду выглядывать из-за своего большого экрана. Алекс. «Мне совершенно незачем было заходить к Глебу. Я забрел в его приемную только из-за секретарши, просто чтобы покончить с этим. Чтобы избавиться от неприятного чувства, которое у меня возникло после нашего общения. Я надеялся, что мы мило поболтаем. Я пойму, что она на меня больше не злится и меня отпустит. Но мой план провалился. Алисы в приемной Глеба не было. Там снова царила глянцевая Эвелина. Признаться, я растерялся. Почему-то мне не приходило в голову, что она на больничном, и рыжая пигалица — всего лишь временная замена. Так что поначалу я ляпнул что-то не очень вежливое. Но потом исправился и даже попытался аккуратно расспросить про эту Алису. но не вышло. Никакой информации я не получил. Зато пришлось зайти к Глебу. «Как прошло?» — спросил он, когда я появился на пороге. «Не знаю, все как-то странно. Давай вместе выбирать». Он кивнул на стопку папок, которую я держал в руках. «А свечку в первую брачную ночь держать будешь?» — огрызнулся я. «Хочешь сказать, это твое личное дело?» «Само собой». «А чего тогда припёрся?» Я не стал озвучивать причину, вместо этого плюхнул всю стопку папок ему на стол. «Нет, ну если хочет, пусть смотрит. Что, мне жалко, что ли?» Глеб начал копошиться в папках. Я же совершил мацион по его вместительному кабинету. Дошел до окна, постоял, полюбовался белыми облаками на голубом небе, прошагал до двери, развернулся. «Что тебя гнетет, чудовище?» Глеб поднял голову от папок. «Все еще злишься из-за сделки?» — спросил я. «С чего ты взял?» «Ну а почему еще я чудовище?» «Ну да, поэтому. Но я не злюсь. Смирился уже». «Вот и отлично. Ладно, я пойду». Я протянул руку к папкам. «Нет уж, присядь, пожалуйста». «Некогда мне». «Да ладно. Уж я-то знаю, что до пятницы ты совершенно свободен». «Всё-то ты знаешь. Может, у меня новая идея нарисовалась». «Опять? Дай хоть немного пожить спокойно. Только от старой твоей идеи оклемались». Я плюхнулся на стул. Глеб нажал на кнопку коммутатора. «Эвелина, принесите, пожалуйста, кофе Александру Юрьевичу». «Минутку», — пропела сладкоголосая Эвелина. «Ты хоть до моей свадьбы притормози со своими безумными идеями», — выдал Глеб. «Не хотелось бы разориться накануне». «А, кстати, когда у тебя свадьба?» «Через 3 месяца». «Значит, она все же сказала «да»?» «И теперь я самый счастливый человек на свете». «Надеюсь, ты сейчас не начнешь демонстрировать мне фотографии с вашей помолвки?» «Конечно, начну», — заржал Глеб. Я сделал вид, что встаю. «Да там всего одна фотка», — признался друг. «Селфи на телефон». Роксана не любит всего этого пафоса. Все было скромно, мило и очень романтично. «Да не хочу я знать подробностей». «Странно. Вроде ты сам скоро собираешься...» «Это мы еще посмотрим». «Ты вроде согласился на этот отбор невест». «Но меня же никто не заставит жениться, если я не захочу». «Ты что, не читал мелкий шрифт в договоре с купидонами? Не женишься после отбора, на кол?» И снова ржет, как конь. Я только махнул рукой. «Эвелина, что там с кофе?» Глеб нажал на кнопку, потом еще раз и еще. Похоже, в коммутаторе что-то разладилось. «Глеб Максимович!» — раздался немного испуганный голос. «Эвелина вышла. Я сейчас принесу кофе. Как обычно?» «Нет, со сливками. И сахара 2 ложки. Это для Александра Юрьевича». Я замер. Этот голос мне очень хорошо знаком. Правда, в общении со мною не был таким испуганным. Значит, рыжая Алиса сейчас принесет мне кофе. Жду с нетерпением. Или со страхом. Алиса. Через несколько минут после того, как Алекс Васин вошел к боссу, раздался щелчок коммутатора. И голос Глеба Максимовича произнес несколько слов. Видимо, он, как обычно, попросил кофе. «Минутку», — ответила Эвелина и встала. Собиралась пойти к кофемашине, но не пошла. Дальше произошло нечто очень странное. Похоже, Глеб Максимович не отжал кнопку коммутатора, потому что в нем продолжал раздаваться его голос. И еще чей-то, вероятно, Алекса Васина. О чем они говорили, я разобрать не могла, так как находилась слишком далеко. Но Эвелина прекрасно все слышала. Она застыла на месте, прислушиваясь к словам. Подслушивать, между прочим, нехорошо. Иногда это приводит к самым печальным последствиям, знаю по собственному опыту. Вот и на Эвелину подслушивание подействовало весьма странно. Постояв минуту на месте, она вдруг издала какой-то непонятный звук. То ли всхлип, то ли вскрик. И бросилась прочь из приемной. «Да что происходит-то?» Я неуверенно поднялась со своего места, медленно вошла в приемную. Сама не знаю, зачем. Я не поняла, что случилось и почему Эвелина так внезапно убежала. Она что-то услышала? Или, может, увидела? Что же могло заставить невозмутимую и самоуверенную секретаршу босса обратиться в бегство? «А, я знаю». Она услышала, как Алекс Васин угрожает Глебу Максимовичу и бросилась за охраной. Нет, не сходится. Зачем бежать? Она могла позвонить. Оказавшись у ее стола, я услышала в коммутаторе смех и не поняла, кто это смеется, мой начальник или его посетитель. Значит, сегодня они не ругаются? Уже хорошо. А потом Глеб Максимович спросил, что там с кофе. Он обращался к Эвелине, но ответить пришлось мне. И готовить, и подавать кофе, по всей видимости, тоже буду я. Кофе для Александра Юрьевича. Вот, значит, как зовут этого Васина. Я вспомнила, что мы с ним перешли на «ты». А теперь я, конечно, должна обращаться к нему предельно вежливо и обязательно выкать. Ну ладно, справлюсь. Где тут у нас сливки?